После 1967 года все изменилось. Сетенья стал играть иную роль. Из писаря он превратился в полномочного представителя Рэба. Ему приходилось не только управлять всем его хозяйством, но и принимать решения, что предполагало более тесные, а главное, более регулярные контакты с Климродом. Была разработана новая система общения, исключающая тот вынужденный пропускной пункт, тот фильтр, которым всегда являлся Диего Хаос. Как ни странно, их личные взаимоотношения в последнее время стали менее теплыми. Это могло быть связано не с заживающей раной Маутхаузена, холодной, граничащей с ненавистью, суровостью, которая теперь обнаружилась в Рэбе. Только индейцев он любил безгранично. Ведь именно у них король нашел приют после богаты. Он остался бы одиноким, считает Тарас, даже если бы Чармен не умерла. Моменты подлинного покоя Рэб испытывал только с Шаматари. Да и сам он стал Шаматари. Всегда возвращался к ним, когда испытывал потребность прикоснуться к земле. Сетиньяс вспоминает с болью. «Индейцы — единственная тема, где я никогда не ходил общего языка с Климродом, потому что не мог разделить его позиции по отношению к ним. Я, как и сотни других людей, был околдован Климродом, восхищался им, признавал его превосходство, но часто он приводил меня в отчаяние, и иногда, правда, очень редко, я чуть ненавидел его. Такие крайности восприятия Климрода были естественны именно потому, что этот человек и сам ни в чем не знал меры. А истинная причина заключалась в том, что с самого начала его мучило трагическое и неизбежное несоответствие между тем, что он хотел сделать для индейцев, и тем, что действительно получалось. Но, как бы то ни было, в его любви к ним не может быть никаких сомнений. Именно этим и объясняется его беспощадная жестокость по отношению к Диоливейре. Я, конечно, далек от того, чтобы оплакивать участь последнего. Он был дьявольским отродьем. Тут не может быть никаких сомнений. Но все же. Как утверждают Сократес и Сетиньяс, чье мнение здесь совпадает, операцию проводил человек по имени Простер, правда, неизвестно, настоящее это имя или нет. Сетиньяс считает, что Простер был руководителем службы действия, выполнявшей разведывательные функции по заданию группы Джетро. Сетиньяс абсолютно убежден существовании такой организации со сложной структурой. Как иначе объяснить, что среди подставных владельцев компаний и доверенных Климрода было так мало злоупотреблений? Биржевого маклера звали Массейю. Его приметил и подкупил, лучше не скажешь, Простер в начале мая 1969 года. В течение 15 лет Массею был советником Жоана Гомеша Диоливейры по вопросам капиталовложений. Расследование, проведенное Джетро, показало, что на международном финансовом рынке Массею сотрудничал с нью-йоркской, а также лондонской фирмами и посредническим агентством Цюриха. То же расследование, подобно рентгеновскому просвечиванию, позволило получить первый снимок состояния Диоливейры. Основным источником его доходов была посредническая деятельность в торговле бриллиантами. Однако по наследству к нему перешла и недвижимость. Особняк в квартале Лоранжерас в Рио, загородный дом неподалеку от леса Тижуки, фазенда с чайными плантациями в 350 гектаров в штате Сан-Паулу, наконец, две большие квартиры, он сдавал их в наем, в новом доме на проспекте Атлантика. то есть непосредственно на пляже